Было уже поздно, и он устал, но проделанная за неделю работа радовала Игнация Каркази. Каждый раз после тайной прогулки по кораблю, распространив листовки, он возвращался на свой маршрут несколькими часами позже и убеждался, что все копии исчезли. Конечно, часть из них была конфискована членами экипажа, но Игнаций был уверен, что многие листовки попали в руки тех, кто должен был услышать его слова. Проход между пассажирским отсеком и помещениями команды был пуст. Все, кто переживал за здоровье воителя, улетели на Давин или собирались в более просторных помещениях корабля. В атмосфере духа мщения появились признаки запущенности, словно даже сервиторы, отвечающие за чистоту корабля, приостановили свою работу в ожидании разрешения кризиса. Каркази шел в свою каюту и повсюду на переборках и дверях замечал выцарапанные знаки божественного откровения. У него сложилось твердое убеждение, что, следуя этим указателям, можно прийти к месту тайного собрания верующих. Верующие. Как странно звучит это слово в эпоху просвещения. Каркази вспомнил свое посещение храма на 63.19. Тогда он задумался, а не является ли потребность верить во что-то божественное, неотъемлемой частью человеческого характера? Может быть, людям необходимо во что-то верить, чтобы заполнить пустоту в своей душе? Один из мудрецов Древней Земли утверждал, что наука уничтожит человечество, но не посредством оружия массового уничтожения, а доказательством отсутствия богов. Это знание ожесточит людей, а от сознания, что человечество осталось один на один с равнодушной вселенной, они могут впасть в безумие. Каркази усмехнулся. Что бы сказал этот древний мудрец, если бы мог увидеть, как Империум несет вечный свет знаний в самые далекие уголки галактики? С другой стороны, этот культ божественного откровения может считаться подтверждением его слов, доказательством того, что перед угрозой пустоты люди ищут себе новых богов, чтобы заменить стершихся из их памяти. Каркази сомневался в божественной природе Императора, но литература божественного откровения, появлявшаяся с той же регулярностью, что и его листовки, наводила на мысль, что Император уже поднялся над миром смертных. Поэт тряхнул головой, посмеиваясь над собственной глупостью, и стал прикидывать, как можно описать это искусственное обожествление в новой поэме. Перед ним уже была дверь его комнаты, и едва притронувшись к утопленной в панели ручке, он почуял неладное. Дверь была слегка приоткрыта. И пары аммиака просочились в коридор, но даже сквозь него пробивался знакомый Каркази всепроникающий запах, который мог означать только одно. В памяти всплыли оскорбительные стишки, прочитанные им и Евфратий Киллер насчет запаха от воинов Астартес. Еще не открыв дверь, Игнаций знал, кто встретит его в комнате. В голове мелькнула идея пройти мимо, но Каркази сразу понял, что этот поступок окажется бессмысленным. Он сделал глубокий вдох и распахнул дверь. Внутри царил сущий кавардак, но этим комната была обязана своему хозяину, а не постороннему вторжению. Посреди помещения, спиной к двери, как ожидал Каркази, стоял капитан Локин, превращая своей массивной фигурой комнату в крохотную каморку. «Привет, Игнаций!» – произнес Гарвиль и бросил на стол один из блокнотов «Бонсман номер 7». Каркази заполнил уже два таких блокнота отрывочными мыслями и наблюдениями и точно знал, что капитану не могло понравиться то, что он прочитал. Для того, чтобы понять их нелегкий смысл, не надо было быть знатоком литературы. «Капитан Локин», — отозвался Каркази, — «мне стоило бы спросить, чему я обязан удовольствием видеть вас здесь, но мы оба знаем, почему вы пришли, не так ли?» Локин кивнул, и Каркази, слушая гулкие удары сердца в своей груди, понял, что Астартес сдерживается с большим трудом. Состояние Локина нельзя было сравнить с бушующим гневом Абаддона. Но в нем ощущалась холодная стальная ярость, способная уничтожить Игнация без промедления и сожаления. Внезапно поэт понял, сколь грозную опасность навлекла на него вновь обретенная муза, и как глупо было надеяться, что его деятельность долго будет оставаться незамеченной. Как ни странно, но теперь, когда все открылось, он осознал, что готов подавить страх и отстаивать свою правоту. «Почему?» – прошипел Локин. «Я же поручился за тебя, летописец. Я рискнул ради тебя своим добрым именем. И вот как ты мне отплатил». «Да, капитан», — ответил Каркази. «Вы поручились за меня, и вы взяли с меня обещание говорить правду. Я так и сделал». «Правду?» — взревел Локин. И Каркази мгновенно вспомнил, с какой легкостью кулаки капитана сокрушили человеческие черепа. «Это не правда, а клеветнический вздор. Твои выдумки читает уже весь флот. Игнаций, я должен был бы убить тебя за это». «Убить меня? Так же, как вы убили невинных людей на стартовой палубе?» — запальчиво воскликнул Каркази. «Таково теперь правосудие, Астартес? Вы убиваете всех, кто оказался на пути или сказал нечто, с чем вы не согласны? Если Империум докатился до такого, я не хочу иметь с ним ничего общего». Он увидел, как мгновенно испарился гнев капитана. и на какое-то мгновение даже почувствовал к нему жалость, но тотчас прогнал ее, вспомнив кровь и стоны умирающих. Он взял со стола листовку и протянул ее Локину. «Так или иначе, вот то, чего вы добивались. Ты думаешь, я этого хотел?» — спросил Локин, бросая листок на пол и нависая над Игнацием. «Ты с ума сошел?» «Ничуть, мой капитан», — с напускным спокойствием ответил Карказий. «И за это я должен благодарить вас». «Меня? Что ты несешь?» — удивленно спросил Локин. В его ярости Карказий заметил проблеск сомнения. Он предложил Локину вина, но гигант только покачал головой. «Вы велели мне продолжать писать правду, какой бы неприятной она ни была», — заговорил Карказий, наливая себе вина в помятую грязную оловянную кружку. «Правда — это все, что у нас есть, помните?» «Помню», — со вздохом признал Локин и сел на скрипнувшую под его весом кровать Карказий. Карказий, понимая, что непосредственная угроза миновала, позволил себе облегченно вздохнуть и сделать изрядный глоток вина. Напиток нельзя было назвать отличным, и бутылка давно стояла открытой, но вино успокаивало его расшатанные нервы. Затем он выдвинул из-за стола кресло с высокой спинкой и уселся рядом с Локином. Неожиданно капитан протянул руку за бутылкой. «Ты прав, Игнаций. Я действительно сказал тебе именно так, но никогда не подозревал, куда это нас приведет», — произнес он и отхлебнул прямо из горлышка. «Я тоже, но так получилось», — ответил Карказий. «Теперь осталось решить, как нам поступить дальше». «Я и сам еще не знаю», — признался Локин. «Я думаю, ты незаслуженно оскорбил марневальцев, учитывая обстоятельства, в которых мы тогда оказались». «Нет», — прервал его Карказий. «Вы, Астартес, во всех отношениях стоите выше нас, смертных, и требуете к себе уважения. Но уважение надо заслужить. Ваша нравственность должна быть безупречной. Вы должны быть не только выше границы между добром и злом, но и не опускаться до серых областей неопределенности». Локин печально усмехнулся. «А я думал, что лекции по этике — работа Зиндермана». «Ну, наш дорогой Кирилл в последнее время несколько удалился от дел, не так ли?» — заметил Карказий. «Я признаю, что совсем недавно примкнул к рядам праведников, но я знаю, что поступаю правильно. Более того, я знаю, что это необходимо». «Ты так уверен в этом?» «Да, капитан. В это я верю крепче, чем во что бы то ни было за всю мою жизнь». «И ты продолжишь это распространять?» — спросил Локин, поднимая пачку исписанных листов. «Капитан, а на этот вопрос имеется правильный ответ?» «Существует, если ответишь честно». «Если смогу», — сказал Карказий, — «то продолжу». «Игнаций Карказий, ты навлечешь беду на нас обоих», — сказал Локин. «Но если у нас не останется правды, мы превратимся в ничто. И если я запрещу тебе высказываться, я стану тираном». «Так вы не собираетесь запрещать мне писать и не отсылаете обратно на Терру?» «Надо бы, но я не буду этого делать. Но ты должен сознавать, что этими поэмами ты навлек на себя гнев могущественных людей. Они будут требовать твоей высылки, а может быть и хуже. Начиная с этого момента, ты находишься под моей защитой», — сказал Локин. «Вы считаете, что мне потребуется защита?» — спросил Карказий. «Определенно», — заверил его Локин.